Глава 25. Чудо – событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел. Элберт Грин Хаббард. «Оттащим ее на кухню?» – серьезным видом осведомился Ас. «Повара же сказали, что если попадется еще рыба, нести им». Акула, будто поняла, злобно уставилась на Аса и попыталась подпрыгнуть. Я нервно хихикнула. «Отличная идея. На нашей кухне работали 3 человека. 2 отставных патрульных, которым надоело прочесывать пустоши, и повариха, мастерица печь сладкие пироги, которую директор сманил из мэрии». Реакция поварихи была предсказуема. Завизжит так, что вся школа сбежится. Но вот как поведут себя бывшие военные? Отомстят, месяц подряд кормя всю школу окулятиной. «После чего вся школа тоже захочет отомстить нам», — хмыкнул Ас, привычно топтавшийся в моей голове. «Но до чего же она здоровая? Как бы померить? Навскидку локтей 10-12, никак не меньше. Как такую вообще куда-то сдвинуть? Она ж, наверное, стопудовая». «Рыбка!» — послышалось с нежностью изнутри. «Интересно, это та же самая, которую мы видели, или просто случайная, неудачно попавшая в волну? Но зубищи впечатляющие. 3, а то и в 4 пальца. Зазубренные, как пилы. И мне кажется, или они в 3 ряда растут?» «Не кажется. Если акула теряет зуб, на его место встает следующий». «Вот бы людям так! Хотя...» Представила свою бывшую хозяйку Фарину и лорда Бараку с зубами в 3 ряда. Может, и не надо, даже точно не надо. Иногда и того, что есть, слишком много. Акула под зависшими в воздухе нами снова попыталась подпрыгнуть. Упорная и жуткая, огромный плавник, темно-серая, почти черная на спине шкура, обтекаемый хищный силуэт. А когда изгибается, виден край грязно-белого брюха. Так откуда она тут взялась? Плавала бы в океане, ее б волной качнуло, и ничего более. Выходит, у самого берега барражировала, караулила добычу, а тюленей и нарвалов тут не водится. Ас замолк, давая мне осмыслить сказанное. Выходит, отпускать рыбку нельзя. Это рыбка-людоедка. А еще надо сказать Россу, чтобы проверили щит со стороны моря. Где-то там дыра. Оно понятно, барьер такого размера, как тот, которым обнесена школа, не может базироваться на одной опоре, слишком велик. И если один из реперов размыло или просто унесло, то должна возникнуть слабина, а то и прореха. «Не хочешь посмотреть, что творится в конюшне?» Нейтральным тоном поинтересовался Ас после 3-минутного созерцания акулы. «Ой, не хочу!» Интуиция подсказывает, что творится там нечто из ряда «глаза б мои не видели». Но придется. Я не ошиблась. Рыбка натворила дел. Не осталось ни одних целых яслей, ни одной не сломанной перегородки. Постаралась, зараза. А щепки унесло потоком. То есть магией мне это не восстановить. Ладно, хватит рефлексировать. Надо искать метлу. Может, хоть та уцелела? И приниматься за уборку. Хотя на кой мне метла? Я сейчас как магией все вымету. Тим, тут с учетом просушки, мешков с овсом, за 1/2 часа никак не управиться. А следующий урок математика. Пропускать ее нежелательно. Так что давай решим вопрос с акулой, а остальное после занятий. Огу, надеюсь, волна приглядит за козами, и те не подправят еще 2 парсун метров от магии. Акулу мы погрузили на санки из драконьих нитей. Тащить по логике было легче, чем левитировать. Но оказалось, что 2 тощих недогерцога в упряжке все равно не тянут на 1 лошадиную силу. Мы пыхтели, буксовали и скользили, пока не шлепнулись на пузо. Смешно, конечно, но что делать-то? Следующей идеей стало трансформировать санки в повозку на колесах, потому что трение качения меньше трения скольжения. Повозка доехала до первой колдобины и не без помощи акулы попыталась завалиться на бок. Наконец Ас вспомнил, что корабли волочат и спускают со стапелей на катках, цилиндрических бревнах одинакового диаметра. Ладно, смастерим катки, акулу сунем в силовую авоську и попробуем снова. Пока морочились, решили, что тащим добычу к флагштоку с нарвалом. Во-первых, тот вдвое ближе входа в школу, потому как не надо обходить корпус, а во-вторых, его из окон всех классов видно, пусть народ порадуется. А еще решили, чтобы Роса не расстраивать, не говорить, что акула конюшню в хлам разнесла. Скажем просто, что уплыла крыша. А когда придут плотники, те уж сами поймут, что перегородки и ясли тоже починить стоит. Акула произвела фурор. Сложно сказать, кто первым заметил ее из окна, но скоро глазели все. Высовывались из окон, таращились, вопили, махали руками и вообще всячески выражали восторг. Я гордо отдувалась, стоя в нескольких шагах от акульего рыла. «Что там цунами? Мы круче!» Прищурилась на Аса. «Знаешь, у меня есть идея. После того, как высушим конюшню, давай вечером слетаем на залив, и если тот замерз, тихонько проковыряем новую прорубь. Тут и сианорк удивится!» Ас блеснул темным глазом и согласно хмыкнул. Медитации мы сорвали. Но нас не ругали, наоборот. Рос был доволен. Акулу он сразу же определил в музей, пробормотав под нос, что такого у Дешандра точно нет. Попутно бросил, что мясо, увы, несъедобное из-за специфического неприятного запаха, а вот из печени, которая дотягивает у некоторых акул до четверти веса, можно извлечь много всего полезного. Понятно. В ближайшее время в алхимический кабинет лучше не соваться. Там будет не благоухать эвкалиптовыми листьями, а нести рыбьим жиром. Под шумок Ас сумел аккуратно сообщить, что крышу конюшни унесло, а внутри, увы, тоже был потоп. Просушить мы, наверное, все сумеем, но придется покупать сено с опилками, а еще нужна бригада плотников. «Герцоги в школе!» – вздохнул директор. «А что герцоги? Мы, что ли, цунами устроили? Мы пока не умеем!» «Ой, чуть не забыла. Надо же сказать о дыре в школьном щите, а то пойдет сианорк плавать!» «И приволочет за хвост еще одну такую рыбку!» – закончил мою мысль Ас. «Ага, и будет в алхимическом кабинете вонять не две недели, а четыре. Значит, излагаем. Кстати, а чем сейчас занят Шон?» Чем бы ни был занят наставник, а нам пришлось вместо математики заняться табуном. Рос всерьез озаботился сохранностью остальных портретов ученых мужей и дам и велел согнать парно и непарно копытных вниз, в вестибюль. «Угу, а то слижут козы у остальных бороды, и поди там разбери, муж перед тобой или дама. А одеты-то одинаково, все в мантиях». Лошадей сводили вниз по одной. Спуск для тех был сложнее подъема. Начали с моей драгоценной жор-рыбы. По лестнице волну я вела под узцы, одновременно страхуя магией. Ас помогал. Спускались медленно, осторожно, шаг за шагом. Нельзя, чтобы жеребая кобыла навернулась. Оля семенила и нервно прядала ушами, но понимала и слушалась беспрекословно. Зато козы скатились по лестнице горохом. Закончив обустраивать коней в вестибюле, побежали в часовню, благо-то рядом. Надо же поблагодарить Ларишу, Дианура и Тунара. Потом помчались в конюшню. Требовалось очистить ту от мусора и просушить до прихода плотников. А еще нужно как-то убрать лед из загона. Испарить, что ли, до земли? Пусть потом нормального снега насыплет. «Похоже, сегодня мы прогульщики», – пожаловалась я. «Похоже», – эхом отозвался тот. Через два часа на обратном пути мы столкнулись с бригадой движущихся встречным курсом плотников. Пробегая мимо, я услышала, как один сказал другому: «Как ноябрь, так в этой школе крышу конюшни заново строим. Что с ними не так?» Шон объявился после ужина, когда я уже почти закончила переписывать у Бритты сегодняшнюю химию с математикой. Вывалился из портала у шкафа, тущий, усталый, и, пройдя два шага, шлепнулся на кровать. «Еда есть?» Бритта закивала. Сложно сказать, чем именно приглянулся подружке учитель, Но с какого-то момента Бри стала заначивать для него пироги, к которым даже меня не подпускала. Вот и сейчас оказалось, что в тумбочке у Бри заныкан здоровый кусок орехового песочного рулета. Хмыкнув, похоже, я заразилась этой привычкой от аса, как тот моими фигами, заварила в самой большой чашке горячую тайру с малиной. Наставник привалился к стенке, отхлебнул из чашки, прикрыл глаза. Голова лохматая, нос заострился, на впалых щеках тень щетины. Опять совсем замотался. Шон приоткрыл кори глаз. «Зато мы без потерь. И что случилось, я теперь знаю. Собирай свою компашку, покажу вам, что в Аринде было. А вот то, что выяснил сегодня, это только для тебя и Янудра». «Ага, сейчас. Свяжусь с Асом, тот скажет Ливу и Заку. Через минуту будут тут. Наверное, я и сама бы могла обратиться ментально. С Кираном-то у меня вышло, но почему-то продолжала осторожничать. Вот будем в Белой башне уж тогда».